Глава 25. Ослик Иа-Иа. Леон долго бродил по супермаркету в поисках гостинцев для Киры и ребенка. С пустыми руками он в гости не ходил, не так воспитан. У него были друзья с детьми. Обычно в качестве подарков он преподносил подарочные сертификаты в детские магазины. Но, во-первых, уже дал денег Кире, она сможет купить, что захочет. Во-вторых, хотела сделать именно подарок, с которым малышка будет играть. Странное, ничем не мотивированное желание, но так он чувствовал. Побродил по детскому отделу, однако ничего не выбрал. Зарулил в продуктовый, набрал целую корзину фруктов. Манго, ананасы, личи, киви, кокосы. Сгреб все экзотическое. Пусть Кира порадуется, поди давно не может позволить себе таких вещей. Запаковав корзину с фруктами, он уже собрался уходить, как вдруг наткнулся на стенд с мягкими игрушками. Их на полках лежали десятки, сотни. Но внимание привлек именно ослик Иа-Иа. Огромный, мягкий, жутко обаятельный. Малышке 100% понравится. При желании она даже сможет на нем спать. Взял и его. А потом прихватил медведя. Подарок для племянника Киры. Нагруженный презентами порулил по известному адресу. Левон был очень доволен собой, а также тем, как развивались события. Кира пошла навстречу, что очень радовало. И деньги взяла, и даже предложила познакомиться со своей дочкой. Дело идет явно к сближению, а ему того и нужно. Его очень радовало то, как Кира изменилась. Не гуляла, не строила глазки мужикам, а посвятила себя ребенку. Хорошее качество для женщины, как ни крути. Ему также понравилось то, с какой неохотой она брала деньги. Другая бы сразу схватила конверт, а она нет. Хотя, может быть, это была игра? Он же видел, как загорелись ее глаза при виде купюр. И все же положила конверт обратно на стол. Если бы он не настоял, не взяла бы. А раз взяла, значит, понимает, что Левон настроен возобновить отношения, ведь так? Он шел в гости в очень приподнятом настроении. Постучал в дверь с улыбкой. Она стала еще шире, когда увидела на пороге Киру. Жадностью осмотрел бывшую невесту. Но до чего же она стала притягательная, набрав несколько килограммов? В синем домашнем платье, так плотно облегающем ее фигуру, она выглядела гораздо более соблазнительной, чем в униформе горничной. «Привет», — проговорила она, пропуская его в прихожую. Левон заметил, как натянута ее спина. «Нервничает, что ли?» — предположил он. Впрочем, он тоже немного нервничал. Прошел в комнату, почувствовал доносящийся из кухни аромат свежей выпечки. Интересно, его пригласят выпить чашку чая? Хотя, наверное, Кира для него старалась, пекла. Мысленно он поставил ей еще один плюсик. «Только потише проходи, дети спят», — попросила Кира. Он кивнул, поставил на стол в гостиной презенты. Мягкие игрушки, правда, не поместились, он усадил их на диван. «Гостинцы вам», — проговорил с довольным видом. «Спасибо», — охнула Кира. «Такие большие игрушки». И тут из спальни вышла Милана. «Привет», — поздоровался он. Только хотел сказать, что принес для ее малыша подарок, как заметил, с каким пренебрежением она на него смотрит. Будто ли он и не человек вовсе, а так противный клоп. Это с чего бы ей так на него смотреть? На приветствие она, к слову, не ответила, зато подметила сарказмом. «Ну и зачем, думаете, полисборники?» Она многозначительно посмотрела на принесенные им игрушки. «Милана, не надо», — попыталась осадить сестру Кира. «А что не надо?» — фыркнула та. «Ты зачем ты его приглашаешь, а я должна изображать вежливость? Не буду». А потом она развернулась к Левону. «И фрукты свои забери. Ты хоть понимаешь, насколько они аллергенны? Детей потом высыплет, если мы их съедим. Но думать же надо». «Милана, иди на кухню», — строго шикнула на нее Кира. Сестра бывшей невесты недовольно глянула на Левона, но все же подчинилась, ушла. «Что это она?» — спросил он недоуменно. Раньше он неплохо ладил с Миланой. Даже лично пригласил ее на помолвку в Москву. После этого, правда, не общались, но во время ее визита она была с ним очень мила. «Не обращай внимания», — махнула рукой Кира. «Я сейчас принесу дочку, ты устраивайся на диване». Левон уселся рядом с игрушками, проводил взглядом Киру, которая тут же исчезла в спальне. А ведь маленькая язва права. Не подумал он, что цитрусовые нанесут кормящим матерям больше вреда, чем пользы. Но игрушки-то хороши, могла бы и оценить, особенно учитывая откровенно уродливую обстановку. Обстановка и правда кричала о бедственном положении сестер: обшарпанный стол, старый телевизор, продавленный диван. «Впрочем, тем лучше. Так Кира с еще большим рвением согласится переехать обратно ко мне. Нажилась непонятно в каких условиях, отметил он про себя. Бывшая невеста вернулась спустя пару минут, держа на руках одетую в ярко-желтый комбинезон девочку с коротким пушком волос на голове. Та преспокойно лежала на руках матери и разглядывала гостя. «А мы уже проснулись», — проговорила Кира каким-то особым голосом. Он такого голоса от нее никогда не слышал. Эдакая смесь сахара, глазури, ванили и любви. Сладчайший голос. Ливон наблюдал за тем, как Кира устроилась на диване рядом, как аккуратно переложила малышку на другую руку. И что-то непонятное зародилось в груди. Необъяснимая, прям-таки щенячья нежность. Чем дольше наблюдал, тем сильнее становилось это удивительное чувство. «Красивая девочка», — прохрипел он, вглядевшись в лицо малышки. «Только непонятно, на кого похоже». Кира уставилась на Ливона, захлопала ресницами, а потом сильнее развернула малышку к нему и сказала. «Она похожа на папу, разве не видишь? Ничего моего, разве что ласковая душа». «На папу». Эти слова клеймом выжглись у него в мозгу. Присмотрелся внимательнее и увидел. Действительно, брови черные, ресницы длинные, тоже черные, как и глаза. Не дать не взять бывший начальник Киры. Тот той же породы, типичный брюнет. Это ж надо, как природа пошутила. Неужели девочка не могла родиться похожей на мать? Что за злые шутки судьбы? Вот оно, живое доказательство, что Кира спала с другим. Стоило об этом подумать, как в груди закололо, заныло. Ливон очень постарался скрыть, насколько ему неприятны были слова Киры. Решил сменить тему. «Как ты ее назвала?» И тут ему прилетел новый словесный хук справа. «Малышку зовут Каролина», — ответила с улыбкой Кира. «По-моему, ей это имя очень подходит, как считаешь?» Ливон застыл, на секунду погрузившись в прошлое. В мозгу всплыло воспоминание об одном из вечеров, которые они с Кирой провели в его квартире. Долго болтали, лежа на диване в гостиной. Он обнимал ее, периодически целуя в губы, щеки, шею. Она тогда спросила: «Какие тебе нравятся имена для детей?» Он, не задумываясь, ответил: «Для мальчика, конечно, Вазген, в честь отца, а для девочки — Каролина». «Почему не Карина в честь твоей мамы?» — тут же спросила Кира. «Потому что моя дочь будет для меня королевой». «И вот, пожалуйста, она называет этим именем нагуленного ребенка. 5 баллов, Кире, что тут сказать? Она этим действием, считай, насадила его сердце на шампур. Где у нее вообще совесть? Она что, не понимала, что причинит ему этим боль? Совсем дура». «С него, пожалуй, хватит». «Ага, подходит», — буркнул Ливон, подскочив с дивана. «Кира, я вообще на минуту зашел, мне пора, дела». Она уставилась на него непонимающим взглядом. «Ты даже не хочешь взять ее на руки?» «Нет», — отрезал он и направился к выходу. Кира проводила его, заперла за ним дверь. Напоследок он заметил, как обиженно она на него смотрела. «Еле вообще обижаться», — негодовал он по пути в отель. «Ну вот да, не прыгает он от радости, что она родила от любовника, уж простите».